Глава 3. Москва. О завоевании Восточной Сибири, о тамошних народах и произведениях. Затем патриарх Никон пригласил воеводу, приехавшего из Сибири. Он явился к нему, приведя с собою несколько должностных лиц из почетных жителей той страны. То были посланные с казенную податью, которую они в настоящее время привезли. Весьма дивились на них, ибо они смуглого цвета и очень сухи, словно полено. Лица у них широкие, а глаза маленькие, все они безбородые. Мужчину не отличишь от женщины. Волосы на голове у них связаны, а у некоторых привязана к ним прядь из лошадиного хвоста, подобно тому, как носят волосы женщины в нашей стране. Одежда их из шелка, похожего на атлас и окрашенного в превосходные цвета. Она не сшита, а выткана так, что одна часть связывается с другой, как мы в этом удостоверились. На одежде спереди и сзади вытканы изображения драконов, не дьяволов, змей и диких зверей, страшных видом, с глазами из стекла и бровями из костей. Все это сделано из золотой канители. Они тщеславятся таким платьем. Его носят только знатные люди и правители. Эти люди не из первой и не из второй Сибири, а из третьей, называемой Ени-Дунья, Новый Свет, которую открыли казаки 6 лет тому назад. Именно собралось около 40 тысяч казаков, которые занимались покорением той страны, и пошли с ружьями и другим оружием из своей земли по пустыням и степям на расстояние нескольких месяцев пути с целью ловли соболей. А вдруг они увидели себя в обработанной и обитаемой местности, кои не ожидали встретить, ибо не думали, что за их страной есть места населенные, и полагали, что страна их составляет крайний север и конечный предел обитаемой земли. Осматривая местность, они заметили громадные каменные стены среди моря. При виде их они были изумлены и затем скрывались, пока не увидели некоторых из обитателей этого места, и схватили их, не зная их языка, повели с собою к берегу моря, пошли в лодки и, приблизившись к воротам города, выстрелили из всех имевшихся у них ружей. Люди, бывшие в городе, услыхав звук ружейных выстрелов, тотчас пали от страха на землю и сделались как мертвые. Казаки осмелились напасть на них и овладели городом, подчинив жителей, наложив на них подать, которую они выплачивали бы царю через каждые 3 года и уведомили об этом царя. Потом они обходили и осматривали это место и не находили ему конца, ибо, как говорят, все оно состоит из первозданных скал и имеет целые 3 месяца в окружности, которые составляют обломки больших гор, подобные городским стенам. Кругом его море, океан, и нет иного входа, кроме ворот, через которые вошли на судах казаки. Все посевы находятся во внутренности его. Там растут во множестве тутовые деревья, на коих воспитывается шелковичный червь. Шелк у них дешев, а потому платье делается большую частью из шелка. По положению своему это место близко к востоку, находясь между севером и востоком. По этой причине, как говорят, граница Кизил-Башей, Персиян, находится поблизости оттуда. Как рассказывается в новой греческой истории, шах Исмаил, сын Хайдера, овладев Фарсом, захватил также все места и страны, пока не овладел Багдадом, странами татарскими и всеми морскими островами до океана. Это тот самый шах Исмаил, который жил во времена султана Селима I, сына Баязида, и вел с ним войну, прежде чем тот отправился воевать с черкесами в Египет. Говорят, что граница его народа отстоит от персидской не более как на 3 дня пути. У них есть золотой рудник, и потому они выделывают из золота канитель, которую нашивают на свою одежду. Подать царю они платят соболями, рыбьим зубом и слитками золота раз в 3 года. Сибирь есть великая татарская страна, простирающаяся до соединения с Китайской империей. Именно первая Сибирь отстоит от Москвы на 3-4 месяца пути, и большая часть ее жителей – мусульмане. Они ежегодно привозят царю свою подать охотничьими птицами, называемыми по-русски кречет, по-гречески иеракия, а по-турецки сункур, сунгарь, коих цари московские дарят всем государям. Вторая Сибирь, из которой прибыл этот воевода, отстоит на 30 000 верст, как рассказывал он патриарху. Он говорил, что находился в отсутствии из Москвы 9 лет, из коих 3 года ехал туда, 3 года пробыл там, а теперь 3 полных года был в дороге, пока не доехал до Москвы, привезя с собою по обыкновению подать царю за 3 года. Подать на сумму в 180 000 динаров рублей состояла из соболей, белок, горностаев и рыбьего зуба. Купцы этого города, которые ведут торговлю для царя, министров и вельмож, нам также рассказывали, что им нужно 6 лет на дорогу туда и обратно, и что там они остаются только 1 зиму, пока не сделают закупки. Царь Иван в свое царствование установил такой обычай и порядок, что каждый воевода остается в том городе, куда он послан, не более 3 лет. А воеводе сибирскому нужно 9 лет для поездки туда, пребывания там и возвращения. Это пространство столь велико, что ум не в силах его обнять. Говорят, что войско в Сибири более 200 000, и большая часть его казаки. Если бы мы не видели этих вещей собственными глазами и не слышали, то не поверили бы и не записали. Жители тех стран вовсе не знают пшеницы и хлеба. Вся их пища состоит из жареной рыбы и мяса диких животных. Ибо снег и мороз не прекращаются в их стране ни летом, ни зимой. Впрочем, говорят, что пред праздником апостолов Петра и Павла лед тает, и реки начинают течь. В праздник же Успения Владычицы выпадает снег и начинается мороз. Эти 40 дней составляют их лето. Поэтому-то самый большой подарок у них хлеб и пшеница. Говорят, что поблизости Казани есть река, которая течет из Сибири, что она очень затруднительна для плавания, и что это не одна река, а несколько различных рек или узких протоков. По каждой реке ходят ей свойственные суда. Рассказывают, что они входят в подземелья, высеченные в большой горе, в которой протекает вода, и идут там на расстоянии месяца пути, а затем выходят к большой реке, вода которой очень прозрачна, а ширина, как говорят, 3 дня пути. Достигнув этой реки, пловцы чувствуют облегчение, но мало судов доходит до нее, потому что там мало ездят. На этих судах перевозят только зерновой хлеб. Говорят, что река Сибири течет к Астрахани вместе с рекой Архангельска, и что английские франки несколько времени тому назад предложили нынешнему царю платить ежегодно 200 000 динаров за дозволение проводить свои суда в Сибирь и не приходить в пристань Архангельска, ибо они открыли упомянутую реку, впадающую в море близ Сибири. Но царю не угодно было дозволить им проходить по его стране и видеть ее, потому что они враги. Говорят, что дорога в Сибирь довольно близка, если ехать кратчайшим путем на Казанские степи. Но она очень опасна от татар калмыкидис, калмыков. Возвращаемся к рассказу. Из сибирской земли вывозят много ревеня, который растет в стране Хота, Хотень. И его привозят в Москву и продают здесь по 40 динаров за пуд, то есть за 13 ок самого высокого сорта. А если он низкого сорта и легкий, то за 15. Московиты настаивают им водку, так как он окрашивает ее в желтый цвет и делает весьма полезную. Лучший ревень тот, который тверд и очень весок, у которого сердцевина красная, и который, когда смочишь его снаружи, окрашивает бумагу, как шафран. Мы видали, что так испытывали его греческие купцы, закупавшие его для Константинополя. Говорят, что они немного от него наживают. Из Сибири выводят еще чистый мускус. Что касается рыбьего зуба, то, как нам рассказывали, он получается от животного, по одним сухопутного, а по другим от морского. Когда реки замерзают, и оно, томимое жаждой, приходит напиться и не находит воды, то пробивает лед одним из своих клыков. Как мы видели, его изображают с двумя клыками, подобно борову, чтобы добраться до воды. Его клык ломается во льду. Жители той страны приходят и подбирают клыки. Пуд высшего сорта стоит в Москве 50 динаров рублей и менее, до 10. Пуд у них содержит 40 фунтов, а каждый фунт 133 драхмы, так что пуд равняется полным 13 константинопольским окам. Сибирская подать обыкновенно доставляется ежегодно к празднику Святого Николая или к Богоявлению. При самом прибытии ее в Москву, следующая подать уже выступает из той страны, дабы она получалась царем каждый год без перерыва. Затем патриарх стал расспрашивать тех людей через переводчика о положении их страны и на сколько верст она отстоит от Москвы. Они сказали: «Расстояние нашей страны 40 тысяч верст, и мы отсутствуем из нее более 3,5 лет. По этой-то причине лица их были черны и сухи». Когда присутствующие услышали 40 тысяч верст, то были весьма удивлены, ибо расстояние в каждую тысячу верст требует месяца пути, особливо в летнее время при постоянных дождях и трудных дорогах, а в особенности при наступлении зимы. Путешественники сильно задерживаются, когда замерзнет земля, ибо грязь становится словно гвозди, что весьма затруднительно для ног лошадей и делается удобно проходимо не раньше, чем выпадет обильный снег, который уравнивает землю. Вторая причина та, что они дожидаются замерзания рек, ибо реки быстро не замерзают, а только спустя некоторое время, когда лед утолщится и окрепнет. Путешественники осмеливаются переходить через них. Перед самым замерзанием рек суда по ним уже не ходят, ибо лед образуется на них слоями. Потом патриарх спросил их: «На чем вы ездите? Есть ли у вас лошади?» Они отвечали: «Нет, но у нас есть собаки, которых мы употребляем вместо лошадей. Они возят наши повозки и сани, дороги же зимой для нас легкие». «Что вы едите?» — спросил их патриарх. Они отвечали: «Когда увидим дикого зверя, отвязываем своих собак и спускаем на него. И когда они его поймают, мы и собаки едим его сырым, не варя на огне. Это наша провизия и наша пища». «Что вы пьете?» — спросил он. Они сказали: «Если не находим воды, едим снег, который заменяет нам воду. Также и собаки, когда почувствуют жажду, то лижут лед. Он спросил их, кому они поклоняются. Они сказали ему, что они эллины, то есть почитают идолов и животных и поклоняются небу. Услыхав это, все присутствующие сильно удивились. Мы же в особенности были рады этим рассказам и тому, что видели и слышали. На наше счастье все эти народы приезжали при нас. Затем патриарх отпустил их. Мы видали упомянутых собак в домах государственных сановников, кои хвастают ими и строят для них деревянные домики подле ворот своих жилищ, привязывая этих собак толстую цепью за шею. Ибо Бог свидетель, каждая собака больше осла, голова же у нее больше, чем у буйвола, а пастью своею она может проглотить голову буйвола. Что касается их пищи, то им дают бычачьи головы, разрезанные пополам на обед и ужин. Богу известно, как сильно мы испугались, увидев их, ибо вид их ужаснее вида львов. Этих собак запрягают по две в маленькие сани, похожие на барме в Константинополе, с выступом спереди, где садится человек. Чтобы он не вез с собой соболей и иное, упаковывает в кожаные мешки для предохранения от снега и дождя и сам на них садится. Он погоняет собак длинным хлыстом, держа в другой руке вожжи, и, как нам говорили, собаки бегут быстрее лошадей ночью и днем. В следующем году, когда мы находились в городе Москве, по велению царя в те дни прибыли из областей сибирской многие племена татар странного нрава. Некоторые из них походили на узбеков по своим длинным бородам и широким одеждам, которые были особенно роскошны. Мы разговаривали с ними по-турецки, и они сообщили нам, что должны платить царю ежегодную подать в 3000 динаров, за каковую они привезли ему ревеня и мускуса первого сорта, который он продает франкам. Они рассказывали, что дикое животное, от которого получается мускус, водится в пустынях, лежащих между Сибирью и Татарией. Здесь эти люди находятся в большом стеснении и не имеют дозволения ходить самовольно по городу. За ними непременно следуют старельцы, и никто не смеет перемолвиться с ними ни одним словом, разве только в величайшей тайне, как делали мы. Представив свою подать царю, они начали тайно продавать мускусную воду, которую привезли с собою, по 22 динара за фунт. Московиты не любят ее и не пьют, почему она очень дешева. Персияне покупают ее у сибирских жителей по 40 динаров, но теперь ни одного из них не было здесь. Они рассказывали нам, что имели прежде каменные мечети с минаретами, но что теперешний патриарх Никон послал разрушить их. Они называют церкви монастырями, а христиан – казаками. Страну Китай они называют Чинь и Мачинь, а страну Хота – Хотахоты. И говорят, что она отстоит от их земли более чем на 3 года пути. Они называют его, то есть султана Хота и царя Китая, неверным султаном. Они говорили, что золотой султан находится поблизости от них. Эти вещи Бог удостоил нас после великого желания увидеть собственными глазами и записать поодиночке на пользу слушателей, дабы нас поминали добром всегда, во веки веков.